Книга девятая. Каллиопа. А Мардоний после возвращения Александра с ответом афинян выступил из Фессалии и пошел на Афины. Жители тех местностей, где проходило войско, он заставлял следовать за собою. Фессалийские властители, между тем, вовсе не раскаивались в своих прежних поступках, но теперь даже гораздо более настойчиво побуждали царя напасть на Элладу. Так Форак из Ларисы, сопровождавший Ксеркса во время бегства из Эллады, теперь открыто разрешил Мардонию проход через свою страну в Элладу. Когда же персидское войско прибыло в Беотию, фиванцы стали уговаривать Мардония не идти дальше. Они советовали разбить здесь стан, так как, по их словам, в Элладе нет больше подходящего места для военных действий, чем Беотия. Дальше ему не следует двигаться, но на месте попытаться без боя покорить всю Элладу. Силой ведь одолеть эллинов было бы трудно целому свету, когда те единодушны, как это было до сих пор. «Если ты последуешь нашему совету, — говорили они, — то легко расстроишь все их враждебные замыслы. Пошли денежные подарки наиболее влиятельным людям в отдельных городах, и этим ты внесешь раздор в Элладу, а затем с помощью твоих новых приверженцев без труда одолеешь врагов». Так беотийцы советовали Мардонию, а тот не послушался их. Он горел желанием вторично взять Афины, отчасти из безрассудного упрямства, а отчасти также потому, что решил сообщить царю весть о взятии Афин сигнальными огнями через острова, пока тот еще пребывал в Сардах. Однако, когда Мардоний вступил в Аттику, он не нашел там афинян. Большинство их, по слухам, вновь переправилось на кораблях на Саламин, а он взял пустой город. А первое взятие города царем произошло за 10 месяцев до вторжения Мардонии. Из Афин Мардоний послал на Саламин гелеспонтийца Мурихида с таким же предложением, какое раньше передал афинянам македонянин Александр. Враждебное настроение афинян Мардоний, конечно, знал заранее, но все же вновь отправил посла в надежде, что захват военной силы и подчинение Аттики исцелит афинян от глупого упрямства. Вот почему Мардоний и отправил Мурихида на Саламин. А Мурихид предстал перед советом афинян и изложил поручение Мардония. Один из советников Ликит высказался за то, что лучше было бы не отвергать предложение Мурихида, а представить его народному собранию. А подал такое мнение Ликит неизвестно потому ли, что был подкуплен Мардонием, или от того, что считал его действительно правильным. Афиняне же, услышав такой совет, пришли в негодование. Советники, не менее чем народ, с нетерпением ожидавший на улице, и тотчас обступили Ликида и побили его камнями. Гелеспонтийцы же Мурихида они отпустили невредимым. На Саламине, между тем, поднялось смятение из-за Ликида. Афинские женщины, узнав о происшествии, знаками подстрекая и забирая по пути с собою одна другую, явились к жилищу Ликида и побили камнями его жену и детей. На Саламин же афиняне переправлялись вот как. В ожидании прибытия пелопоннесского войска афиняне оставались в Аттике. Но так как пелопоннесцы все время медлили с помощью, попусту проводя время, а Мардоний наступал, и, как сообщали, стоял уже в Беотии, то афиняне перенесли свое имущество в безопасное место, а сами переправились на Саламин. А в Лакедемон афиняне отправили послов с упреками лакедемонянам за то, что те допустили вторжение варваров в Аттику, не встретив врага в Беотии. Послы должны были, кроме того, напомнить им о щедрых посулах персидского царя афинянам в случае их перехода к персам, да к тому же еще объявить лакедемонянам: если те откажут в помощи, Афиняне сами найдут средства спасения. Лакедемоняне же как раз справляли тогда праздник, именно Геокинфи, и для них важнее всего в то время было чествование божества, да и стена, воздвигаемая в Истме, была почти готова, и на ней даже ставили зубцы башен. По прибытии в Лакедемон афинские послы вместе с мегарцами и платейцами явились к Эфорам и сказали вот что: «Послали нас афиняне и велели передать вам, что царь Медян возвращает нам нашу землю и желает заключить с нами союз на условиях полного равенства обоих сторон, без обмана и коварства. Он жалует нам, кроме нашей земли, еще и другую по нашему выбору, а мы не приняли его предложений из благоговейного страха перед эллинским Зевсом, и потому что измена Элладе для нас отвратительное деяние. Мы отказались, хотя эллины обижали нас и покинули на произвол судьбы, хотя мы знали, что мир с царем нам выгоднее войны. Все же добровольно мы, конечно, не заключили мира с персами, и поэтому наш образ действий и намерения по отношению к эллинам честны и искренни. Вы же, напротив, были тогда в сильнейшей тревоге, как бы мы ни помирились с персидским царем, а после того, как вам стали ясны наши намерения, именно что мы никогда не предадим Эллады, и так как стена на Истме была почти готова, тогда вы стали совершенно безразличны к афинянам. Договорившись с нами встретить персов в Беотии, вы покинули нас и допустили варваров в Аттику. Поэтому-то афиняне в данный момент гневаются на вас, ведь вы поступили нечестно. Афиняне требуют теперь, чтобы вы без промедления послали войско и вместе с ними дали отпор врагу в Аттике. Но так как мы уже из-за вашей медлительности опоздали вступить в Беотию, то на нашей земле самым подходящим полем битвы будет Фриассийская равнина. Выслушав эту речь, эфоры отложили ответ на следующий день, а потом снова на день. И так они поступали 10 дней, откладывая ответ со дня на день. А в это время пелопоннесцы с великим усердием возводили стену на Истме и закончили работы. Я, по крайней мере, не могу привести никакой иной причины, почему спартанцы, когда Александр был в Афинах, всеми силами старались не допустить примирения афинян с персами, а потом совершенно перестали заботиться об этом. Кроме той, что теперь уже успели укрепить Ист, мы считали, что афиняне им более уже не нужны. А когда Александр прибыл в Аттику, стена на Истме была еще не готова, но работы, впрочем, велись усердно, так что спартанцы были охвачены ужасом перед нашествием персов. Наконец спартанцы дали ответ и выступили, и вот при каких обстоятельствах. Накануне дня последнего приема афинских послов некто Хилей из Тегеи, человек наиболее уважаемый из чужеземцев в Лакедемоне, узнал от эфоров содержание речи афинян и сказал им вот что: «Дело обстоит вот как, эфоры. Если афиняне не наши друзья, а наоборот, союзники персидского царя, то ворота в Пелопоннес, несмотря на мощную стену поперек Истма, врагам открыты. Поэтому послушайте с меня и уступите, пока афиняне еще не предприняли какого-нибудь гибельного решения для Эллады». Так Хилей советовал спартанцам, а те взвесили его слова и, тотчас же, ничего не сообщив послам трех городов, еще ночью выслали отряд в 500 спартанцев, причем к каждому спартанскому гоплиту приставили по 7 илотов. Предводительствовать этим войском спартанцев в походе они приказали Павсанию, сыну Клеомброта. Высшее начальство по закону принадлежало, собственно, Плистарху, сыну Леонида. Но тот был еще ребенком, а Павсаний, как его двоюродный брат, являлся его опекуном. Ведь Клеомброта, отца Павсания, сына Анаксандрида, уже не было в живых. После того, как Клеомброт отвел домой войско, строившее стену на Истме, он вскоре скончался. Отвел же Клеомброт войско с Истма вот почему. Во время гадания по жертвам о походе против персов солнце на небе померкло. Павсаний же взял себе в товарищи Еврианакта, сына Дориея, также происходившего из царского рода. Итак, войско во главе с Павсанием покинуло Спарту, а послы, еще ничего не зная об отправлении войска из Спарты, с наступлением дня пришли к Эфорам, намереваясь также покинуть Лакедемон и вернуться домой. И вот, явившись к Эфорам, послы повели такую речь. «Вы, лакедемоняне, остаетесь здесь. Справляете геокинфии, веселитесь, предавая своих союзников. А афиняне, с которыми вы так недостойно обращаетесь, вынуждены будут теперь заключить мир с персидским царем, как только у них будет возможность для этого, так как у них больше нет союзников. Если же мы примиримся с персами, то, естественно, станем союзниками царя, и тогда пойдем в поход вместе с персами, против кого они нас поведут. А чем все это кончится для вас, вы потом узнаете». В ответ на эту речь послов эфоры дали клятвенное заверение. Их воины выступили в поход против чужеземцев. Чужеземцами они называли варваров. И теперь, должно быть, прибыли уже к святилищу Ореста. Послы же не поняли их и спросили, что значат эти слова. И тогда они узнали всю правду. И в полном изумлении немедленно отправились вслед за войском. Вместе с ними вышел также пятитысячный отряд тяжело вооруженных лакедемонских пиреков. Между тем спартанцы спешили к Истму. Аргосцы же, лишь только узнали о выступлении войска во главе с Павсанием из Спарты, послали глашатаям в Аттику лучшего скорохода, какого могли найти, так как раньше они добровольно обещали Мардонию задержать выступление спартанцев. Прибыв в Афины, скороход передал Мардонию вот что. «Мардоний, послали меня аргосцы с вестью. Спартанское ополчение покинуло Спарту, и аргосцы не в силах помешать их выступлению, поэтому постарайся хорошо обдумать положение». После этого скороход поспешил назад, а Мардоний, получив такую весть, не имел больше охоты оставаться в Аттике. Однако он пока не трогался с места, желая проведать намерения афинян. Он не опустошал и не разорял Аттики, так как все еще не терял надежды на мир с афинянами. Когда же Мардонию не удалось склонить афинян на свою сторону, и он понял истинное положение дел, то отступил, пока войско Павсания еще не прибыло на Истм. Отступил, предав огню Афины. Все, что еще уцелело в городе, от стен, жилых домов и храмов, он велел разрушить и обратить во прах. А отступил Мардоний вот по какой причине. Аттическая земля была неудобна для действий персидской конницы, и, потерпи он здесь поражение, отступать пришлось бы через ущелье, где персов могла бы задержать даже горсть врагов. Поэтому-то Мардоний решил возвратиться в Фивы и дать битву у дружественного города и на земле, удобной для действий конниц. Итак, Мардоний начал отступление. В пути пришла к нему весть о том, что 1000 лакедемонян, головной отряд эллинского войска, уже стоит в Мегарах. Узнав об этом, Мардоний стал обдумывать, как бы ему прежде всего захватить этот отряд. И так он повернул назад и повел войско в Мегары. Конница же двинулась вперед и опустошила Мегариду. Это была самая дальняя страна на западе Европы, до которой дошло это персидское войско. После этого Мардоний получил новую весть, что эллины собрались на Истме. На обратном пути он шел через Декелею, потому что беотархи послали за соседями, жителями Асопа, чтобы те показали путь войску к Сфендалу, а оттуда в Танагру. В Танагре Мардоний остановился на ночлег и затем на следующий день направился в Скол и теперь находился уже на Фиванской земле. Там он приказал вырубить плодовые деревья на полях фиванцев, хотя те держали сторону персов. Мардоний сделал это, впрочем, без всякого злого умысла против них. Ему было настоятельно необходимо построить полевое защитное укрепление для войска, чтобы иметь убежище на случай поражения. Укрепленный стан, построенный Мардонием, простирался, начиная от Эрифр, мимо Гисий, вплоть до Платейской области вдоль реки Асопа. Впрочем, Мардоний укрепил стан не на всем протяжении, а только приблизительно на 10 стадий по обеим сторонам полевого укрепления. В то время, когда варвары занимались этими работами, Аттагин, сын Фрионона, фиванец, устроил у себя роскошный пир и пригласил самого Мардония и с ним 50 знатнейших персов. Приглашенные персы явились. Пиршество происходило в Фивах.